Глава 18. Степан понял, что должен объясниться. Он делал ребенку больно. И за это мне его хотелось отлупить. Дочь страдает из-за него, а у него смелости нет ответ нести перед ними. Он ведь не только мне лгал, но и собственным детям. По идее, будь он мужиком, должен был остаться в доме, все им объяснить и уже после этого уходить с вещами, а свои лобызания с новой избранницей вообще оставить дома. Да, он надел кепку, солнечные очки и простые джинсы. Для многих был неузнаваем в таких вещах. И потому спокойно разгуливал по парку с любовницей под ручку. Целовался с ней. Но как же моральная сторона вопроса? Знакомые ведь могли все равно его узнать. Вон, дочь даже увидела. Неужели нельзя было с этим подождать? Какая нужда в конце ноября по парку ходить, словно школьники? Все эти вопросы не укладывались в моей голове. Поступки были рискованными, даже глупыми, со стороны Степана. Не ожидала от него подобной беспечности. Или эта зазнобушка его уговорила на подобные увеселительные прогулки. Ехать и держать ответ перед детьми, судя по всему, Степа не собирался. Он не стал менять планы ехать домой к этой девушке, но хоть отцепился от нее и попытался прояснить ситуацию Варе. Хотя для девочки в шоковом состоянии от поведения отца этого, конечно же, было мало. «Солнце моё!» Присел он рядом с Варварой и взял ее за руки. «Мы с тобой обязательно об этом поговорим. Просто не сегодня. Я заеду к вам с мамой и все расскажу. Хорошо? К вам с мамой». Он говорил о себе отдельно. Неужели так скоро свыкся с тем, что теперь с нами не живет? Или давно искал повод уйти? Тогда зачем уговаривал меня сохранить семью? Неужели только из-за репутации своей? То есть на то, как будут переживать это все дети, Степану по большему счету плевать с колокольни? Как низко. Я все больше и больше разочаровывалась в человеке, за которым была замужем 29 лет. Как я могла не замечать такого вот отношения к семье? Или все же отношением таковым стало только после того, как вскрылся весь этот роман за моей спиной? Ничего не понятно. Ясно только то, что любовь действительно зла. Я полюбила какого-то козла, который даже уйти из семьи не может нормально и детям своим объяснить собственный выбор. «Почему сейчас не поедешь и не расскажешь все? Вызовем такси и поедем домой», — предложила Варя. «Мама вообще нам сказала, что ты в командировку уехал, а ты по парку с тетей какой-то гуляешь. Что-то происходит плохое». Даже ребенок чувствовал, что папа поступает как-то неправильно сейчас. Степан поразмыслил немного. Осторожно посмотрел на меня, понимая, что если сейчас согласится на приглашение дочери, то я этому рада не буду. Но и отказать Варюше было бы сейчас грубо и некрасиво с его стороны. «Хорошо, давай поедем сейчас». Наконец принял он решение. «Давай вместе с мамой поедем домой. Соберем семейный совет, и я вам все объясню». Я даже подняла брови вверх. Не ожидала такого поступка от Степана. Если бы не дочь, он так и продолжал бы бегать от ответственности и перекладывать все на меня. Да, мне не очень хотелось, чтобы он ехал с нами сейчас, и уж тем более не хотела слушать его оправдания перед детьми, почему он променял меня на молодую любовницу. Я и так еле успокоилась сегодня, но поговорить нам все равно придется. Так почему не сегодня, раз уж он решился благодаря Варе на открытый разговор? Приедет, расскажет и уедет. И мне подбирать слова не придется. И врать про командировку. Сейчас стыдно стало за эту ложь перед детьми. Почему так всегда? Косячит Степан, а стыдно мне. А лгать заставляют меня. Кстати, удивилась желанию поехать и поговорить с семьей откровенно, не я одна. «Как это ты поедешь с ними?» — возмутилась девушка Степана. «Мы же собирались с тобой...» Ты не можешь сейчас туда уехать?